Глава вторая. Хочешь жить, будь готов к неожиданностям. Джеральд Даррелл. Фестиваль Шигадри-Онзор, без сомнения, гвоздь светских вечеров, закрывающих осенний сезон Фиатте, собирающий самую изысканную публику Хиаты, Ромгони и даже Агилау. В этот раз мы ожидаем приезда Белстриоса с мужьями и Бенерских комет, вокальное трио, взорвавшее музыкальный мир Асарты. Ну и, конечно же, Ши Голга Трюсон, чемпиона Брассо и большого любителя полуночных вечеринок, обещал прибыть также Корж де Кро и даже сам Ши Венгори Кеатрос с женами и невестами, демонстрируя не только прекрасный вкус к женской красоте, но и саму красоту женщин на Гелау. Живущие по 300 лет, они к 50 годам только расцветают своей совершенно неземной красотой, становясь вдохновляющей силой искусства. Вечерний листок. Новости и сплетни. 23-е. Серграу Хиата. Транспортный департамент Агилау. Главная диспетчерская служба. Медовый остров Ашир. Дежурная смена портальной сети Агилау, как всегда слегка расслабленно, сидела у своих стекол, на которых змеились цветные линии, изображавшие включенные переходы из разных точек материка Рабау и за его границы в узловые точки других портальных сетей. Да и не было особой нужды напрягаться. Сеть, спроектированная и сделана сильнейшими искусниками, работала без сбоев вот уже 1325 лет. И демонические пробои, и последствия эфирных вихрей успешно гасились операторами сети. Мягкий зеленый фон не давал уставать глазам, а широкое кресло с подлокотниками расслабляло все тело. Но стоило на стекле второго оператора вспыхнуть багровой нити безадресного портала, как спинка кресла приняла вертикальное положение, и Тимас Геллард, мгновенно выйдя из спокойной расслабленности, принялся разгребать текущий кошмар. Переброс пересекающихся линий на соседние порталы. Ничего страшного. Прибудут люди с одним лишь переходом и на 5 минут позже. Взятие под контроль извивающейся алой линии стихийного пробоя и доля секунды на решение схлопнуть перенос в подпространстве и перенести точку открытия в условно безопасное место, которое у сети Агилау было одно. Огромное соленое болото в южной части материка, где водилась всяческая мерзость, и самыми приличными людьми, посещавшими Ронголь, были гархи, охотники за редкими зверями и ингредиентами для магических практик и просто экзотической кухни. Рука Тима уже пошла в сторону, чтобы смахнуть линию, закольцевав в подпространстве, как линия из красной. Вдруг стала желтой, как от аварийного портала, и чудовищным усилием оператор остановил руку, заряженную на движение. Смахнув со лба выступивший пот, выставив маркер на болоте, и даже синхронизировал по скорости, чтобы неведомого бедолагу, попавшего в нестабильный портал, не размазало поверхности, давая мизерный шанс на выживание. Рангольская область, королевство Агилау. Великое болото, или просто Ранголь по названию когда-то существовавшего здесь государства, было некогда красивой страной с пляжами, гостиницами и прочими заведениями для нескучного времяпровождения обеспеченных людей. Овал длиной 1300 километров и шириной 450, находившийся в живописной долине, окруженной невысокими горами, еще в прошлом тысячелетии стал райским местом, облюбованным магами и богатеями всех пяти континентов за мягкий климат, кристально чистые озера и роскошные пляжи с мелким кварцевым песком. Но 200 лет назад разразилась Вторая континентальная война, а после повышения уровня воды уничтожила когда-то процветавшую страну, подтопив ее почти на всей территории вплоть до предгорий, оставив лишь россыпь крошечных островов и остовы зданий, добиваемых водой и ветром. Подавляющая часть населения бежала в панике, побросав дома со всем скарбом, и даже могучие волшебники были вынуждены покинуть свои лаборатории и уютные виллы, так как 300-метровая волна, перехлестнувшая через скальный хребет, принесла не только соленую воду, но и сонмы океанских хищников, самыми злобными среди которых были рептилии с огромной зубастой пастью, перекусывавшие человека пополам одним взмахом. А чуть позже, когда потекли защитные магемы, на дверях подвалов и магических лабораторий настало время растительности и живности, активно заселявшей этот кусок бывшей суши. Так и остались в домах личные вещи, украшения и, разумеется, бесчисленное количество реагентов и маготехники. Под действием магических зелий, вымываемых водой, какие-то растения и животные активно дохли и становились кормом для тех, кому повезло измениться, превратившись из просто отвратительных тварей, населявших Лазурный океан, в совершенную мерзость, способную вызвать тошноту одним своим видом, ну и откусить голову зазевавшемуся человеку. И вроде откуда бы здесь появиться людям, но лет через 50, когда на ресурсные аукционы стали поступать животные и растения, имевшие изначально магическую природу и очень сильное наполнение, к источнику ценных компонентов потянулись лихие люди, способные рискнуть своей, а уж тем более чужой головой. Чуть позже появились красочные каталоги, где всякий желающий мог ознакомиться с внешним видом тварей и расценками на них. И хоть процент выживания был крайне невелик, желающих рискнуть не становилось меньше. Город Лабор уже через 20 лет после основания был вполне легендарным местом, где было много денег, очень много оружия и совсем мало законов. А были еще полтора десятка поселков меньшего размера, где гархи устраивали промежуточные базы и пополняли свои запасы перед броском в глубину великого болота. На добычу хабара уходили ватагами. Минимально 5-10 охотников, пара магов и следопыт. Хотя какие следы на болоте? Так что они были скорее егерями, знатоками местной живности и природного мира вообще. Именно следопыты подсказывали охотникам, какую добычу брать и куда лучше бить болотных тварей, и именно они, как правило, были главарями в атаге. Удачливые команды имели до 20 охотников и полную звезду боевых магов, что позволяло им добывать даже барахов, 12-метровых болотных рептилий. Но даже они обходили 10-й дорогой Абурха, огромного 20-метрового червя, состоящего из миллионов мелких животных, умевших при малейшей опасности распадаться на облако летающих и очень ядовитых мушек. А после того, как тела неудачников будут обглоданы до костей, вновь собираться в длинное змееобразное тело. Было еще полтора десятка тварей, что приходились не по зубам даже сборным ватагам, насчитывавших по 200 охотников, но и тех, что оставалось, хватало и на безбедную разгульную жизнь, и на скромный серый столбик на кладбище за городом. Дохли охотники сотнями, но желающих не переводилось, и город Лабор уже разросся до 100 тысяч населения, где были и ремесленные кварталы, и районы, населенные богачами, и, конечно же, трущобы. Но стоило отплыть от города на пару километров, как мелководье заканчивалось, земля уходила на 5 и более метров вниз, и уже можно было повстречаться с теми самыми тварями, за которых платили золотом на рынках Ассары. Здесь уже можно было добывать каменного краба и белых черепах и всякую прочую мелочь, что хорошо шла по весу, а также желтые водоросли, из которых делали всякую косметику. Еще дальше к побережью глубина все увеличивалась, а твари становились злее, но и добыча куда богаче. А в самый центр бывшего города, что когда-то стоял на берегу огромного озера, а теперь находился в центре бескрайней водной глади, не ходил никто. Нет, желающие были. И были те, кто туда направлялся, собираясь пробиться сквозь воду, стоявшую словно стена по всей окружности города. Но никто не дошел и тем более не вернулся, чтобы поделиться удивительными историями своего спасения. И именно здесь находилась карантинная зона портального комплекса Агелау, и именно сюда попадали незваные гости портальной сети. Окно нестабильного портала раскрылось с оглушающим треском, словно кто-то рвал в клочья толстую ткань, и что-то вылетело оттуда, с шумом и плеском врезалось в воду, подняв грязно-зеленый фонтан на высоту двухэтажного дома, и на несколько секунд все стихло. Влетевший в грязную и соленую воду, Алексей не успел ничего подумать. Рефлексы, вбитые годами обучения, заставили дернуть кольцо, поддувая рюкзак положительной плавучестью, развернуть тело и послать его вверх к солнцу. Вынырнув, он увидел водную гладь, солнце почти в зените и в каких-то паре десятков метров стену башни, высоко возвышавшуюся над водой. Окно, забранное проржавевшей решеткой из толстых прутьев, было совсем близко от поверхности и имело смысл попытаться забраться в башню. Не снимая рюкзака, он, работая руками изо всех сил, подгреб к зданию и, несмотря на груз, сумел зацепиться за решетку и подтянуться на ней, заглядывая внутрь. Но там было лишь заплывшее тиной стекло и абсолютная темнота, так что ничего он не увидел. Зато смог уверенно закрепиться на переплетении прутов и, пристегнув рюкзак страховочным фалом, наконец-то нажал клавишу сброса. Груз соскользнул с плеч и повис на тонком, но очень прочном тросике, позволяя Алексею спокойно перевести дух и оглядеться. Нечего было и думать сломать решетку, так как прутья просто загибались и уходили в камень, а металлу толщиной в пару сантиметров нужно было много времени, чтобы сгнить окончательно. Но вода, ветер и морская соль все же сделали свое дело, выкрашив штукатурку между камнями, и как плотно они ни были подогнаны, там оставалось еще достаточно места, чтобы влезли пальцы. Практически на одних руках Алексей взобрался на самый верх и, приподнявшись над краем башни, настороженно осмотрел верхний этаж. Судя по всему, хозяин дома, кем бы он ни был, использовал верх башни как место для отдыха. На круглой крышке диаметром около 8 метров валялась почти совершенно сгнившая кушетка, расползшийся в грязное пятно ковер и что-то напоминавшее очаг. Металлическая жаровня на 3 витых ножках, заросшая зеленой патиной. Уже не скрываясь, Алексей перемахнул через край бортика и спрыгнул на крышу. Да, это вам не Рио-де-Жанейро. То, что все пошло не так, он уже понял, как понял и то, что искать теперь ту самую площадь и тот самый дом, где располагалась резидентура ГРУ, было совершенно бесполезно. Ну, как минимум до понимания, где находится он сам. А для начала пришлось слазить за рюкзаком и, привязав его к веревке, которую он закрепил на крыше башни, снова подниматься наверх и втаскивать тяжелый груз. Собственно, содержимое рюкзака ему было прекрасно известно. Мешок с золотом, пара пакетов с сухпаем, захваченным на совсем уж крайний случай, и личные вещи, которых было совсем немного. Совершенно бесполезный ком с книгами, фотоальбомом, цинк с патронами, пакет с нижним бельем, мыльно-рыльная и прочая мелочевка. Пока суть до дела, разложил небольшую солнечную панель и подключил к коммуникатору, затем вытащил из кармашка разгрузки небольшой оптоэлектрический монокуляр и стал осматривать окрестности. В 100 метрах от башни, которую занял Алексей, находилась еще одна а всего в округе было видно десятка три башен разной степени сохранности и высокую стену, окружавшую то, что раньше было городом. Стена была странной и не похоже, что была сделана из камня или бетона, так как слегка светилась и переливалась радужными цветами. И много дальше и выше стены видимы совсем не близкие горы с одной стороны и чистое небо с другой. И, что характерно, ни кораблей, ни лодок, ни даже леса, из которого это все можно было сделать. А что есть? Этим вопросом стоило заняться конкретно, и Алексей глазами поискал спуск с крыши. Лесенка шириной метр начиналась прямо с площадки на крыше и вела вниз, упираясь в крепкую металлическую дверь. Достав мультитул, Алексей просверлил дверь тонким твердосплавным буром, а затем расширил отверстие так, чтобы вошла пила, и начал потихоньку пилить дверь, выбирая полукруг около ручки, справедливо полагая, что засов где-то рядом. Логика не подвела. И когда пропил дошел до косяка, дверь со скрипом и хрустом открылась. За первой дверью было крошечное помещение с еще одной дверью, на этот раз не закрыто. Кто бы ни жил в башне, но человек этот умел ценить простые радости жизни. Темно-красная мебель была неброской, но очень качественно сделана и находилась в прекрасном состоянии. Верхний после крыши этаж занимала спальня с широкой кроватью, жемчужно-серым ковром, мягким и нежным, словно шелк, шкафом, заполненным одеждой, парой кресел со столиком, широким уютным диваном и непонятным устройством в виде столика и овальным стеклом над ним. То, что это именно устройство, а не зеркало или еще что-нибудь, Алексей понял, увидев сложную и непонятную начинку под прозрачной крышкой в подставке, где явно перемещались механические элементы типа шестеренок и пружин, и вообще непонятно чего, вроде полупрозрачных зеленых цилиндриков, от которых шли золотые нити. Вообще совершенно непонятных вещей было довольно много. И самое главное – ничего, что бы напоминало электронику или электрику. Зато хватало механики и совсем неясных вещей, вроде белого матового шара, от которого шла трубка из серебристого металла. Она проходила по стене и, войдя во что-то вроде вентиля, уходила куда-то дальше. Понятно, что какой-то осветительный прибор, но на поворот ручки устройство никак не сработало, так же, как и все остальное в доме. Всего в башне было 4 этажа, и только первый этаж, который, по идее, тоже должен быть затопленным, порадовал не только сухостью и чистотой, но и комнатой, в которой царил настоящий арктический холод. А кроме толстого слоя инея и снега на стенах, там висели несколько десятков полотняных мешков и стояли деревянные короба. Ничем иным, кроме как холодильником, это не могло быть, так что Алексей, сняв с крюка мешок средних размеров и, прихватив пару бутылок из другой комнаты, поднялся на самый верх. Затем подумал и, спустившись в спальню, притащил на крышу кресло и, устроившись с удобством, заглянул в мешок. Мясо Вымороженное до звона было очень похоже на индейку, но пахло цветами и чем-то горьким, похожим на полынь. Отрезав ножом несколько ломтиков, Алексей оставил их оттаивать и, открыв бутылку, понюхал пробку. Пахло алкоголем и виноградом, что было совсем удивительно. Алексей смочил палец в алой жидкости, провел влажную дорожку по обратной стороне руки и отставил бутылку в сторону. В том, что он делал, конечно, был риск. Продукты могли быть испорчены и просто отравлены, да и вообще быть непригодны для питания в силу тысячи причин. Но вариантов все равно не было. Без еды и воды он проживет совсем недолго. И единственный шанс на выживание – это совместимость местных продуктов и его организма. Примерно через час проверил руку и, не увидев ни покраснения, ни других реакций, отхлебнул маленький глоток и продолжил любоваться окрестностями, а потом задумался, встал и еще раз спустился на первый этаж. У башни в 4 этажа должен быть довольно серьезный фундамент, а в этом фундаменте просто обязан быть подвал. Но в подвале может лежать что-нибудь интересное, и прежде всего Алексей нуждался в плавсредствах или в том, из чего их можно было сделать. Но, как ни странно, ни лодочной мастерской, ни даже комнаты, забитой старой мебелью, не нашлось. Зато была здоровенная куча угля, 3 комнаты, где, видимо, жили слуги, и еще одна с вентилями, кранами, задвижками на переплетении труб разного калибра. Посчитав уголь наиболее ценной находкой, Алексей поднял наверх 20 килограммов и, поставив перевернутый очаг снова на ножки, загрузил топливом и зажег пламя. Куски мяса уже оттаяли, и Алексей поджарил их на огне, придерживая длинной двузубой вилкой, которую взял в столовой хозяина дома. Без приправ и соли получилось весьма средненько, но уж точно лучше полевого рациона. Отрезая ломти от все еще ледяного куска и жаря их на ровном угольном огне, Алексей не заметил, как съел не меньше 0,5 килограмма мяса. К этому времени солнце уже перевалило зенит и начало клониться к закату. А в глубине вод, что окружали башню, началось какое-то движение. Через 2 часа все водное пространство вокруг жилища Алексея буквально кишело всякой живностью, которая жрала тех, кто меньше, становясь попутно кормом для тех, кто крупнее. Самыми впечатляющими были животные, похожие на крокодила, только с чуть меньшей пастью, длиной 15 метров. Они появились в воде уже под вечер и устроили такую кровавую охоту, что на какое-то время перекрасили темно-бирюзовую воду в бурый цвет и распугали все живое. Насытившись, они то ли ушли на дно, то ли просто ушли, а рыбий пир шумом и плеском продолжался. Глядя на все это рыбно-мясное изобилие, Алексей задумался на тему еды. Мясо из кладовых бывшего хозяина было неплохим, но для рациона оно совершенно недостаточно. Необходимы клетчатка, витамины и многое другое. Пусть не сразу, Но несбалансированное питание непременно скажется, а уж исключительно мясная диета испортит здоровье довольно быстро. В комплекте выживания, что лейтенант таскал с собой, был моток лески и десяток крючков разного калибра, и, побродив по дому, Алексей приспособил к толстому железному штырю леску, а сам штырь накрепко вогнал между камнями ограждения и дополнительно заклинил щепкой, не без основания полагая, что на крючок может попасть крупная и достаточно опасная добыча. Посему и нож перестегнул на бедро, а пистолет привел к бою, сменив магазин на тот, что был снаряжен патронами особой мощности. Первый рывок лески он даже не успел увидеть. Насаженный на крючок кусок мяса мгновенно исчез в воде. Леска, способная выдержать 300 килограммов на разрыв, натянулась до звона и оборвалась так, что Леха успел только отвернуться, чтобы леска не хлестнула по лицу. Всего на катушке было 100 метров, но если терять леску и крючки такими темпами, то запас кончится очень быстро. -3 метра, — спокойно констатировал он, привязывая новый крючок и укорачивая расстояние от поплавка до крючка. На этот раз он дернул относительно мелкую живность, рыбку примерно в 200 граммов весом, похожую на барабульку, но с красной полосой вдоль тела. Полоснув ножом по телу рыбы, отрезал голову, затем лизнул выступившую кровь, а саму рыбу кинул на решетку уже почти остывшей жаровни. Ашшир, владение 57. Повелитель, слуга, помощник и доверенный человек в тысячах деликатных дел, Рок Торот, поклонился архимагистру, хотя мог этого и не делать. Но глубокое уважение к одному из искусников был сильнее, чем его же приказ обойтись без церемоний. Архимагистр был не только действительно великим магом, даже по меркам расы Агелау, но и просто существом с опытом 1500 лет жизни, что сказывалось буквально во всем. Он был в сотни раз мудрее, чем все окружающие, и настолько же сильнее духом. Но его слуги и ближники уважали Гарана Ши Сарганаи не за это. Он был добр со всеми своими людьми и никогда не бросал их в тяжелых ситуациях, ну и, кроме того, платил почти вдвое больше, чем другие. «Есть новости о доме в Кирдане?» «Похоже, там новый жилец. Широкоплечий мужчина в мягком и удобном домашнем костюме темно-серого цвета, сидевший за столом, низко склонив голову к оптическому прибору, вскинулся и пристально посмотрел на помощника. Это в Раваньоле?» Лицо Гарана Ши Сарганаи удивленно вытянулось, и он отодвинул в сторону микроскоп. Как туда смогли добраться? И как ухитрились проникнуть? Точных данных нет, повелитель. Торот вновь поклонился. Охранный демон, видимо, развеялся без подпитки, а система слежения не активировалась. «Так же, как и портальное кольцо», — задумчиво проговорил маг. «Да, отложенная проблема никак не рассосалась сама. — Как и всегда, мой повелитель, — Торат улыбнулся. — Послать туда людей? — Невозможно, — слуга покачал головой. — Там не только аномалия четвертого уровня, но и последствия биологических девиаций. Сейчас Рангольское озеро и вся долина — замкнутая экосистема с аномальным магафоном и крайне агрессивной флорой и фауной. Даже охотники-гархи не заходят дальше, чем на 5-10 километров от края. А ваш дом стоял у самого берега. А взять воров под контроль? Сомнительно. Торат задумался. Несмотря на то, что он один, и насколько я мог уловить, по остаточным откликам охранной системы у него нет защитных амулетов, любые попытки прощупать или войти в контакт обрываются очень мощными волевыми контурами. Позволить ему разорять дом? Мы его бросили 180 лет назад, — напомнил слуга, — и не планировали возвращаться, да и не было там ничего особо ценного, кроме малой портальной арки, которая еще не ясно в каком состоянии. — А моя коллекция перьев? — возмутился Гаран. — Часть коллекции, — поправил его Торат. И даже не часть, а один альбом. И это верно. Мак задумчиво посмотрел куда-то за окно. А вот с другой стороны, если он там помрет, а он там помрет обязательно, будет это выглядеть как-то не очень хорошо. Рано или поздно наша Академия договорится с Советом Охранителей и Советом Стражей и пошлет туда военную экспедицию. Разгонят браконьеров, возьмут под контроль долину, а у меня труп в доме. Труп и труп, Торат пожал плечами. Говорил я тебе, закончи Академию права! Палец архимагистра обличающе ткнулся в слугу. Дом был брошен более 50 лет. Значит, в соответствии со статьей 111 Кодекса имущественных отношений он ничейный. А с момента поселения там этого бедолаги он — его собственность. Смотри статью 126 того же кодекса. Теперь, через каких-то 20 лет, там начинается зачистка и рекультивация земли, и еще лет через 10 они дойдут до города, а там труп. Любая экспертиза подтвердит, что трупу меньше 50 лет, а значит, дом принадлежит его наследникам, которых будут искать не меньше 100 лет. И только через это время все, что там найдено, будет выставлено на аукцион, и я смогу выкупить собственное имущество. И я уж не говорю, что все это будет выглядеть совершенно по-идиотски, но просто вот так выкинуть дом, сложенный из артефактных камней, набитый весьма ценным имуществом. Архимагистр вздохнул. Может, как-то связаться с ним? Пробовал. Торат развел руками. Он совершенно не понимает нашего языка. «Нашего?» — уточнил маг. «Ни Алдари, ни Агилау, ни всеобщего. И самое главное, я не понимаю того, что он говорит в ответ. А я знаю больше полусотни языков». И что же ты предпринял? Архимагистр заинтересованно посмотрел на помощника. Оплатил энергоканал, что позволило мне дистанционно включить видон, и зарядил ему курс Агелау. А почему не Алдари или не всеобщий? Так вы же не признаете ни того, ни другого? Торат удивленно поднял брови. У нас все слуги и работники в обязательном порядке владеют Агелау. И это одно из основных требований при приеме на работу. А уж вы-то захотите с ним пообщаться.